28. Стекляшка. Громила с серьгой в левом ухе и сломанным носом остановил перед дверью кучку людей. Бабе пристраивается в ряд, рядом с нею две размалеванные девицы в чем-то воздушном, их спутники в поддельных верблюжьих куртках. Бабе улыбается вышибале и входит. Две огромные колонки изрыгают в воздух басы. Парни и девушки у стойки смеются, пытаются перекричать шум. Бабе опирается на стекло. Смотрит вниз на площадку. Все танцуют, как безумные. По краям стоят те, кто поспокойнее, пришли сюда, привлеченные звуками хаоса. Стекляшка им ужасно нравится. Заходишь, смотришь из-за стекла на танцующих. Потом, если захочется, и сам можешь спуститься, смешаться с толпой. И уже на тебя будут смотреть, как на ярмарочном представлении. Некоторые девушки размахивают руками, одна весело подпрыгивает, перешучиваясь с подружкой. Черные и белые топики в обтяжку, узкие в талии, укороченные брюки, оголенные пупки, разноцветные расклешенные джинсы, платки на талии. Одиночка сидит на пуфе, пьяная, закрыла глаза, мажор клеит девушку. Подражатель Джона Траволты с повязкой на голове и в длинной рубашке. Парочка пытается поговорить. Наверное, он предлагает ей танец пооткровеннее, под музыку понежнее. У него дома, в одиночестве. Она смеется, наверное, согласна. И никаких признаков Полины, Пола, других. И Степа тоже не видно. А если они не пришли? Нет, это невозможно. Полина же предупредила, и вдруг бабе что-то такое чувствует, необычное ощущение. Она же смотрит не в ту сторону, будто чья-то рука, судьба должно быть, ее осторожно направляет, она оборачивается. Вот они. В том же зале сидят в углу, в глубине, напротив последнего стекла, вся компания. Пола, Полина, тип с повязкой, другие парни с короткой стрижкой и большими бицепсами в сопровождении изящных девушек. Там и Маддалена с пухленькой подружкой. И он. Степ потягивает пиво и поглядывает вниз. Ищет что-то или кого-то. Сердце у баби подпрыгивает. А вдруг ее? Может, Полина сказала, что она придет? Она снова заглядывает вниз. Нет, Полина не могла сказать. Медленно она поворачивается обратно к нему. Улыбается про себя, как странно. Такой сильный вид, суровый. Короткие волосы зачесаны назад, куртка застегнута. И сидит спокойно, как хозяин. Но что-то в нем есть нежное и доброе. Может, взгляд? Степ поворачивается к ней, бабе в испуге отворачивается. Она не хочет, чтобы ее видели. Смешивается с толпой и отходит от окна. Идет вглубь помещения, платит и получает желтый билетик на вход. Сбегает по ступенькам. Внизу музыка еще громче. У стойки заказывает беллини. Она любит персики. Степ встал. Двумя руками уперся в стекло, качает головой, отбивая такт. Бабе улыбается. Отсюда он ее не увидит. Ей подают коктейль, и она тут же его выпивает. Бабе незаметно проскальзывает по танцполу и встает прямо под ними. Она чувствует странную эйфорию. Беллини сделал свое дело. Музыка ее захватывает, она повинуется, закрывает глаза и постепенно в танце пересекает танцпол, покачивает головой в такт, счастливая, немного пьяная, незаметная среди людей. Волосы разлетаются, поднимается на высокий край танцпола, сжимает руки и танцует дальше, поводя плечами, сжав губы, открывает глаза и смотрит вверх. Их взгляды проходят сквозь стекло и пересекаются. Степ стоит и неотрывно смотрит на нее. В первую минуту он ее вообще не узнает. Поворачивается к Полине и о чем-то спрашивает. Баби внизу не слышит, но догадывается о чем. Полина кивает. Степ снова смотрит вниз. Баби улыбается, опускает глаза и вновь отдается танцу. Степ быстро уходит, не заботясь ни о чем и ни о ком. Пола качает головой. Полина с разбега бросается на него и целует. Коренастый мужик на лестнице пропускает Степа бесплатно, даже уважительно здоровается с ним. Степ останавливается. Вот она, Баби, перед ним. Какой-то тип с длинными волосами в бейсболке танцует рядом с нею, рассчитывая снять девочку. Увидев Степа, уходит туда, откуда пришел, сделав вид, что просто проходил мимо. Баби танцует, глядя прямо в глаза Степу, и он тут же тонет в их лазури. Молча улыбаясь, они танцуют рядом. Дышат их глаза, их взгляды, их сердца. Баби раскачивается под музыку. Степ приближается к ней настолько, что чувствует ее аромат. Она подносит руки к лицу и, танцуя, отходит дальше. Она сдалась. Он зачарованно глядит на нее. Она прекрасна. Таких чистых глаз он никогда не видел. Мягкие губы приглушенного цвета, бархатная кожа. Все в ней хрупко, но совершенно. Волосы, выбившись из-под повязки, свободно обрамляют лицо. Весело танцуют вместе с ее улыбкой. Степ берет ее за руку и притягивает к себе. Гладит ее по лицу. Они рядом. Степ останавливается. Одна мысль вызывает у него трепет. А что, если от неосторожного движения она рассыпется, как обманчивый хрустальный сон? Улыбается и уводит ее. Похищает из этого беспорядка, из отвязной толпы, от бешено дергающихся людей, обезумевших от собственных действий. Степ проводит ее через море машущих рук, защищая от тычков, от двигающихся в ритме локтей, от случайных возбужденных движений, а выше за стеклом радость и боль. Полина смотрит, как Баби, наконец-то ставшая непоследовательной и искренней, уходит с ним. Мадалена смотрит, как Степ уходит с другой, пораженная не только тем, что он ее не любит. Пара, пораженная любовью, выходит, а Маддалена падает на ближайший диван, сжимает в руках пустой бокал, а внутри поднимается горечь.